Глава 12. Пробыв в Париже менее 3 недель, я отправилась в Прованс. Здесь, к полному моему удовольствию, я поселилась в превосходном доме маркиза Гидона, заранее приготовленном для меня Воронцовым. Еще более была рада встретиться здесь с другом, миссис Гамильтон, с которой находился ее отец, архиепископ, брат ее, декан Райдер, и их родственница, леди Райдер. Прованский парламент был уже распущен, и потому Эла-Шапель представлял величайшие удобства. Из моих знакомых англичан здесь жили также леди Карлил и ее сестра, леди Оксфорд. Зима прошла очень приятно, я продолжала совершенствоваться в английском языке и вместе с Гамильтон посетила Монпелье, Марсель, Тьер и пробежала по берегам Королевского канала. Между тем я получала письма от Дидро. Одно из них, в котором он описывал борьбу Версальского кабинета с прованским парламентом и закрытие последнего, особенно достойно замечания. В нем проглядывает та живая и глубокая мысль, которая составляла главный нерв его гения. По выражению чувств, возбужденных этим событием, и по предчувствию его неизбежных последствий, письмо Дидро было верным предсказанием будущей французской революции. В начале весны мы решили заглянуть в Швейцарию. К несчастью, время нашего путешествия пришлось на тот период, когда пьемонтская принцесса собиралась ехать в Париж перед ее бракосочетанием с графом Д'Артуа, вследствие чего мы не могли достать себе почтовых лошадей, потому что все они были наготове для принцессы и ее свиты. Почмейстер был до того несговорчив, что требовал от нас за двойные прогоны и в той же мере плату за вещи. Мы не хотели уступить и потому отложили свою поездку на несколько дней. Между тем наш почмейстер сделался менее настойчив, снабдил меня 5 лошадьми и 4 быками. За что я вперед заплатила по расчету за 16 лошадей. Мои спутники на другой или на третий день согласились на те же условия. Наша дорога лежала через Лион. Когда мы приехали сюда, город готовил роскошный праздник по случаю прибытия пьемонтской принцессы. Хотя я вовсе не думала быть свидетелем этого торжества. Но, не желая расстаться с Гамильтон и противоречить ее сестре Райдер, хотевшей видеть все замечательное на пути, согласилась пробыть в Лионе до окончания там народного торжества. В путешествии нашем до Лиона ничего особенно замечательного не случилось. В Лионе мы осмотрели некоторые фабрики, которые вступили в состязание друг с другом, чтобы поднести пьемонтской принцессе самые лучшие образцы своих мануфактурных произведений. Французский герцог, капитан гвардии, посланный передовым, уже приехал и очень вежливо приказал, чтобы квартира, нанятая мной, оставалась в моем распоряжении. Наконец, сама великолепная принцесса явилась. Ее приняли с восторгом, каждый спешил оказаться рядом с будущим членом королевской фамилии. Патриотический энтузиазм еще был национальной гордостью. Идея о монархии и гильотине еще была так темна, что Людовик, хотя его из-под тишка и называли королем по ошибке, был предметом народного обожествления. Герцог, о вежливости которого я сказала, но имя его, к сожалению, забыла, предложил мне ложу в театре. Я отправилась вместе с Райдер, Гамильтон и Каменской на одно из первых представлений, на которое была приглашена пьемонтская гостья. Но когда мы вошли в свою ложу, в ней уже были 4 лионские дамы. Они, подобно статуям, остолбенели, увидев нас, и не слушали нашего проводника, который не раз повторил им, что эта ложа отдана знаменитым иностранкам. Спорить не стоило, и потому я и Гамильтон, оставив Райдер и Каменскую на заднем плане с этими неблаговоспитанными женщинами, решили уйти, не предвидя всех трудностей нашего ухода. Под портиком театра мы оказались среди гвардейских солдат. Чтобы остановить народ, ломившийся вперед, они выставили ружейные штыки и в припадке усердия или милости так щедро сыпали ударами вправо и влево, что я не избежала толчка. Вероятно, за ним последовали бы и другие, если бы я не объявила своего имени. Титул княгини возымел свое действие. Раздались тысячи извинений, что дало мне истинное понятие о французской вежливости. Я заметила, что они лучше поступили бы, если бы вместо уважения к имени княгини обратили внимание на мой пол. Чтобы искупить ошибку и предупредить жалобу, один часовой провел нас сквозь толпу с полным раскаянием за себя и своих товарищей. Наконец, леди Райдер согласилась оставить Лион, и мы направились в Швейцарию. Я не стану описывать эту восхитительную страну. Ее красоты уже известны миру и сочинений других, более талантливых авторов. Я скажу только о некоторых замечательных личностях, с которыми успела познакомиться. Главным лицом был Вольтер. Через день после нашего приезда в Женеву я послала попросить у него позволения посетить его вместе с моими друзьями. Он был не совсем здоров, но вместе с тем с удовольствием готов был принять меня и позволил явиться с кем угодно. В назначенный вечер Гамильтон, Райдер, Каменская, Воронцов, Кэмпбелл и я отправились в его дом. За ночь перед тем ему пустили кровь, и, несмотря на крайнюю слабость, он запретил говорить о том, чтобы не препятствовать нашему визиту. Когда мы вошли в его комнату, он лежал в больших креслах, истомленный и, по-видимому, страдающий. Я подошла к нему и упрекнула в том, что он позволил беспокоить себя в такую минуту. «Лучше всего он докажет нам свое уважение», — прибавила я, «если поверит, что мы умеем ценить его здоровье и ради удовольствия видеть его можем подождать несколько дней». Он прервал меня, подняв театральным жестом руку, и тоном удивления произнес: «Что я слышу? Даже ее голос — голос ангела». Я должна напомнить моим читателям, что этим запискам суждено появиться в свет после моей смерти, поэтому было бы несправедливо обвинять меня в тщеславии. Как здесь, так и везде я передаю буквально слова других. Я пришла удивляться Вольтеру и вовсе не думала слышать от него такую приторную лесть. Я высказала ему свою мысль, затем несколько вежливых фраз, и потом мы заговорили о русской императрице. Пробыв у него довольно долго, я хотела возвращаться домой, но он очень настоятельно просил зайти к его племяннице, мадам Денис, где он пригласил нас отужинать. Мы согласились, Вольтер не замедлил присоединиться к нам. При разительном контрасте племянницы с дядей мадам Денис показалась мне самой обыкновенной женщиной. Вольтер был принесен в столовую слугой и поставлен на колени в его больших креслах, на задок которых он оперся и в этом положении напротив меня пробыл до конца ужина. Может быть, это его стеснение или присутствие в нашем кругу двух генералов из Парижа, портреты которых висели в нижней зале, значительно разочаровали меня в ожиданиях от этого посещения. Когда мы прощались, Вольтер просил меня видеться с ним почаще, пока я в Женеве. Я обещала навестить его как-нибудь утром и побеседовать наедине в его кабинете или в саду. Он был очень рад, но я избегала частых визитов. В это время Вольтер был другим существом. Он действительно показался мне тем, кем я представляла его по сочинениям.